Вы где служите? Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие. 21 год прослужил, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин, ваше высокородие. Так-с. Диктант вы уже написали? Написал-с. Диктант удовлетворительный. Только почему слово «лучше» вы написали «лучше» и вместо «поприще» написали «подприще»? Так ведь это не грубые ошибки, ваше высокородие. Осмелюсь доложить, что геометрию я учил по книге Давыдова, а отчасти обучался у племянника в Арсенофии. И планиметрию учил, стереометрию учил. Все как есть, ваше высокородие. Да нет, стереометрия по программе не полагается. Не полагается. А я месяц над ней сидел. Какая жалость, ваше высокородие. Ну, хорошо, оставим геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География. Наука почтальонов. Так точно, почтальоны, ваше высокородие. Какое правление сейчас в Турции? Ну, известно какое. Турецкое, ваше высокородие. Это, знаете, понятие довольно растяжимое. Так точно. Довольно растяжимое. Ну, а какие вы знаете притоки Ганга? Притоки, извиняюсь, Ганга? Да. Осмелюсь доложить, что географию я учил неотчетливо, ваше высокородие. Ганг, это которая река в Индии. Текет река эта в океан, который... Да нет, я вас не об этом спрашиваю. Какие вы знаете притоки Ганга? Не знаете. Ну, а где течет Аракс? И этого не знаете. Ну, а какой губернии Житомир? Тракт 18, место 121, ваше высокородие. Как перед истинным Богом 21 год прослужил. Даже отец протоиерей могут подтвердить. Говей ежегодно, ваше высокородие. А теперь самое, которое... Век буду Бога молить. Будьте великодушны, сделайте милость. Ну, хорошо. Оставим географию. Оставим географию. Ну, а что вы приготовили из арифметики? Из арифметики? Да. Арифметику тоже неотчетливо, ваше высокородие. С самого покрова учусь, ничего толку. Постарел для умственности, будьте великодушны. Что, ничего не приготовили? Нет, все приготовилось, но ничего не помню, с вашего высокородия. Скоро 60 стукнет. Где за науками угоняться? Будьте великодушны, сделайте. Ну, хорошо. Последний вопрос. Последний вопрос, ваше высокородие. Расскажите, что вы знаете о человеческом сердце. О человеческом сердце, ваше высокородие? Да. О человеческом? Да-да. Из чего оно состоит? Из хряща. Из хряща состоит человеческое сердце, ваше высокородие. Ну, хорошо, ступайте. Слава Богу, выдержал. Только зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет?